Я все чаще думаю о нас. Почему вдвоем с тобой молчим? Мы влюбляемся, как первый раз, и строим одно счастье для двоих. А я все чаще думаю о нас. Почему вдвоем с тобой молчим? Мы влюбляемся, как первый раз, и строим одно счастье для двоих. Мимо пролетали сотни глаз, они все не похожи на твои. Мы влюбляемся, как в первый раз, и строим одно счастье для двоих. Давай мы будем с тобой по будням кричать из окон людям, что друг друга любим. В твоей рубашке я уже на кухне, но ты на завтрак будешь только мои губы. Твой аромат меня просто сшибает с ног, и мне с тобой так сильно повезло. Пока меняются пейзажи за окном, мы не давим на стоп, мы не давим на стоп. Ты влюбился в меня словно мальчишка, твои глаза читаю я будто книжку, и скоро я раскрою все твои фишки. А я все чаще думаю о нас. Почему вдвоем с тобой молчим? Мы влюбляемся, как в первый раз, и строим одно счастье для двоих. Мимо пролетали сотни глаз, они все не похожи на твои. Мы влюбляемся, как в первый раз, и строим одно счастье для двоих. Солнце лучи разбудят нас, я скажу Богу спасибо за то, что ты со мной, Боже, как же ты красива. Я видел сотни глаз, но они пролетали мимо. Красивые витрины, но в душе будто пустыня. Наши тела как переплетение вселенных. Разводы на стеклах, тени сливаются на стенах. Друг другу обо всем честно и откровенно. Ведь завтра может и не быть, есть только лишь мгновение. Мурашками по коже, губы губам до дрожи. Мы с тобой одно целое, мы одно и то же. Прижимаю так тебя ближе к себе. Хватит разговоров, тише, выключаем свет. Я все чаще думаю о нас. Почему вдвоем с тобой молчим?